Глава 16. Отличный план. Женщина в черной мотоциклетной куртке энергично шагала по дороге в сторону Килморской бухты. Вот уже 2 часа шла она босиком, пылая гневом, держа на плече пару туфель с высоченными каблуками и считая каждый камушек, который врезался в ее ступни. «Ты мне ответишь и за это, Манфред. Ох, как ответишь!» Солнце палило нещадно, и каждая капля пота, выступавшая у нее на лбу, только еще более распаляла ее злость и уж точно не вызывала желания отдохнуть. Лишь иногда Обливия останавливалась, чтобы посмотреть, сколько еще поворотов осталось до того места, где Килморская бухта сближается с цивилизацией, и посетовать, что на дороге не встречается ни одна машина. Среди всех проблем, которые Обливия собиралась решить по возвращении, ее меньше всего, конечно, беспокоила судьба водителя. «Спит, наверное, где-нибудь в развалинах дома с зеркальной крышей», — решила она, «или изучает в своей спортивной газете результаты скачек на ипподроме». Так ей подумалось поначалу. Но все же странно, что Манфреда нигде нет. Единственный способ передвижения, какой оказался ей доступен сейчас, — это на собственных ногах. «Просто нью-йоркский марафон!» — воскликнула она, увидев, наконец, вдали силуэт своего фантастического, похожего на перевернутый торт дома из фиолетового бетона. А узнав дерево, которое росло недалеко от него, Обливия ускорила шаги и похвалила саму себя за то, что столько времени потела на беговой дорожке. Поблагодарила небо за то, что не оставила этому бездельнику ключи от дома, и подошла к калитке. Гудение электронного замка и мигание желтого диода прибавили ей сил. — Ну вот и дома, — проговорила Обливия, входя во двор, где не было ни одной клумбы, и тут же заметил, что дверь в гараж распахнута. — Манфред! — позвала она, все еще надеясь увидеть водителя. Но тут она окончательно пришла в ярость. Гараж оказался пуст. Обливия не нашла в нем ни спортивной машины, ни мотоцикла, ни даже багги. Куда все подевалось? Черт побери, куда делись все мои машины? Ее охватил такой жгучий гнев, что, войдя в дом, она забыла отключить охранную сигнализацию и едва переступила порог кухни и открыла полный напитков холодильник, как чудовищно взревела сирена, и весь дом заполнили красные лазерные лучи. — Да нет же! — вскричала Обливия. — Проклятье! Я тут! Прекрати! Прекрати реветь! Вернувшись к двери, она изо всех сил стукнула по пульту сигнализации и вырвала из него провода. Только тогда сирена, наконец, умолкла, и погасли лазерные лучи. Глубоко вздохнув, Обливия вернулась к холодильнику и смогла, наконец, глотнуть суперэксклюзивного сока из апельсинов, моркови и лимона. Только через полчаса она окончательно пришла в себя и в своем махровом фиолетовом халате села в гостиной за стол из алюминия и небьющегося стекла. Бальзам для волос распространял нежный запах маракуйи. Кокосовый крем против старения, которым она смазала тело, поблескивал на лице и руках. На столе возвышался большой красный бокал с каким-то особым напитком, восполняющим в организме недостаток минеральных солей. «Хорошо», — сказала она, хотя на самом деле все складывалось отнюдь нехорошо. «Что теперь делать?» И решила выпить весь бокал, расслабиться на 10 минут, восстановить ровное дыхание и затем решить, что станет делать дальше. Главная задача оставалась неизменной — проникнуть на виллу Арго. Но столь же неотложной выглядела и другая — спустить с Манфреда 3 шкуры. Обливия постаралась вспомнить, куда записала телефон агентства по трудоустройству бывших заключенных, с помощью которого наняла Манфреда на работу, и с удовлетворением подумала, в конце концов нет ничего приятнее, чем преподать своему сотруднику хороший урок. Она прошла к телефону и обнаружила, что мигает автоответчик. Ее ждут 3 непрослушанных сообщения. «Бип! Госпожа Ньютон, здравствуйте!» — приветствовал ее голос, показавшийся знакомым. «Извините за беспокойство. Это Гвендолин Мейнов». «Знакомое имя», — подумала Обливия. «Самые модные прически. Ваша парикмахерша». «Ах, да», — вспомнила Обливия. «Ваш водитель у меня дома», — продолжала Гвендолин. Обливия сжала трубку. «То есть я думаю, что это он. Он продолжает говорить о вас. Вообще-то не столько вспоминает, сколько бредит. У него высокая температура. Думаю, он болен. И это понятно, ведь я нашла его на пляже вчера вечером. Он лежал весь в водорослях и без сознания». Бип! Обливия включила для прослушивания 2 сообщение. «Это опять я. Извините. Наверное, кончилось время записи 1 послания. Это потому, что я привыкла много говорить, я знаю. Так вот, я хотела сказать, что вы можете приехать за ним в любое время, когда вам удобно, потому что сейчас он уже успокоился. Я уложила его спать на диване в гостиной. А живу я над своим парикмахерским салоном, помните? Я дала вашему водителю антибиотики, и теперь, похоже, ему лучше. Бип!» 3 сообщение. «Клянусь, больше не буду звонить. Дело в том, что приехать вы можете не в любое время, а только до 17:30, потому что в это время мне нужно уйти. В 18:00 меня ждет новая клиентка, госпожа Кавенант, может, слышали, та, что живет в доме на утесе. Так что, пожалуйста, в любое время до 17:30. Извините меня за бип». Разговор этот весьма озадачил Обливию Ньютон. Нет, ее нисколько не интересовало, что делал Манфред на пляже и почему парикмахерша решила забрать его к себе домой. Она не стала задаваться вопросом, что говорил Манфред, когда бредил, а также что могла понять из его слов парикмахерша. В ее сознание глубоко врезалась только последняя часть сообщения. «В 18:00 меня ждет новая клиентка, госпожа Кавенант, на вилле Арго. В 18:00. Сумасшедшая идея мгновенно родилась в голове у Обливии, и она даже улыбнулась. И на радостях издала глухое рычание, которое при очень большом желании можно было бы принять за радостный смех. Еще одно такое же рычание, и радость ее превратилась в неудержимый приступ конвульсивного, почти болезненного смеха прямо до слез. Но как это он умудрился? Этот бездельник, как умудрился! Ох, Манфред, ты великолепен! Извини, извини, это потрясающе, потрясающе!» Обливия утерла платком слезы и отправилась в ванную переодеться. «Вместе отправимся на виллу Арго», — сказала она, с удовлетворением глядя на себя в зеркало, и, наконец, увидела в нем истинный облик Обливии Ньютон. «Нужна хорошая стрижка. Еще как нужна!» — засмеялась она и направилась к своему гардеробу, переоделась в спортивную неформальную одежду, потом спустилась в комнату Манфреда и собрала вещи для него — бейсбольную кепку, белую рубашку и светлые брюки в черную полоску. Все это как нельзя лучше подходит для помощника парикмахерши, — решила она. И от избытка чувств подхватила с тумбочки у кровати его любимые темные очки. — Мой дорогой Манфред, — проговорила она со злобой, — вот твои очки, какие должны быть у настоящего мужчины. Потом сложила вещи в рюкзак, прошла в гараж, и поскольку никаких транспортных средств там не осталось, отыскала коробку со старыми черными роликовыми коньками. Обливия надела их с некоторым сомнением, вышла на дорогу и поехала, ловко удерживая равновесие. Она так спешила к парикмахерше, что даже не заперла калитку и не включила сигнализацию в доме. Она уже отчетливо представляла себе, как сегодня же вечером войдет на виллу Арго вместе с Гвендолин Мейнов и ее новым помощником. «Отличный план! Более того, самый модный!» — усмехнулась Обливия Ньютон и, наклонившись, подобно конькобежцу, вперед устремилась к цели.